Глава первая. Земля. Россия. Энск. 2 года назад. «Молодой человек!» — окликнула кого-то девушка от припаркованной у входа в университет машины. Я оглянулся. Очень симпатичное личико. Высокая грудь, красивая, точенная фигурка. Строгая, но сразу видно какая-то брендовая одежда, только подчеркивающая ее привлекательность. Дорогая иномарка. Если бы я в них разбирался, то восхитился бы, наверное, еще больше. А так, просто мазнул по машине взглядом. Явно не моего поля ягодка. Понял я и отвернулся, собираясь идти дальше. Такие девочки и в таких машинах только в плохом кино могут заинтересоваться таким парнем, как я. Конечно, не урод, но и на выдающегося красавца, ну, не тяну. Обычное лицо, как говорится, особых примет нет. Даже взгляду зацепиться не за что. Соломенные, всегда растрепанные волосы. Но не поддаются они расческе. Хоть убейся. Только если оставлять совсем короткий ежик. Но он мне не нравится. Плюс ко всему потертые джинсы. Старая темная куртка. Такая же не слишком новая, но и не заношенная футболка. Обычные недорогие кроссовки. Вся эта одежда за вполне умеренные деньги куплена в секонд-хенде. Ну а где должен одеваться студент-сирота, недавний выходец из детского дома, даже не получивший по какой-то причине общежитие? «Еще разберусь», — нахмурился я, вспомнив хитроватые глаза комендантши. Пока было неясно, куда копать, но то, что я копну и поглубже, она даже не знает. И как результат, вынужден все свои заработанные на разных халтурах и подработках деньги тратить на оплату небольшой комнатушки — в такой же общаге, где не дали до этого практически точно такую же комнатку. И на еду. Поэтому, особо не задумываясь, я направился дальше. Была одна работенка, которую мне предложили. Времени разглядывать различных красоток у меня сейчас совсем не было. «Молодой человек, да подождите же! Вот теперь точно должны разверзнуться небеса. Ну или что там случается в таких случаях?» Я понял, что обращались ко мне, да и спешила эта красавица на высоченных каблуках в мою сторону. «Это вы мне?» – удивленно посмотрел я на нее. Девушка в ответ лишь кивнула. Я, чтобы она так не торопилась, сам направился ей навстречу. Не хватало еще, чтобы она свои ножки на таких ходулях сломала. Да и смотреть на нее приятно. Уж извините, но и я не лишен эстетического вкуса. И мне нравится любоваться прекрасным. К тому же мне стало интересно, что ей могло от меня понадобиться. На факультете у нас я ее не видел, так что по универу мы никак пересечься не могли. «Неужели это и есть то самое дурное кино, о котором я подумал?» — мысленно усмехнулся я, глядя на девушку. Но именно это сравнение заставило меня насторожиться. Вблизи девушка оказалась еще более привлекательной. «Добрый день», — поздоровалась она. «Я к вам по рекомендации Виктора Петровича». «Наш математик», — подумал я. «Вроде нигде засветиться я не должен был. Так почему такой интерес? Тем более от такой красотки. В группе я твердый середняк, даже чуть ниже. Непонятно». «Да, я вас слушаю», — взглянул я на нее. Девушка посмотрела по сторонам. «А тут нигде нет места, где мы могли бы переговорить», — она обвела вокруг себя рукой. «Ну, или, если хотите, можем побеседовать в машине». И она указала на свой автомобиль. «Странно. Думаем. Машина пуста. Внимание на нас обратили только мои одногруппники, как парни, так и девушки, что должно немного льстить. Но не льстит. Не нравится мне это. Да пара человек на другой стороне улицы. Один откровенно пялится на девчонку и за ведущими глазами периодически поглядывает в мою сторону. А вот другой почему-то контролирует именно меня. Это все еще более странно». «А вы вообще кто?» — спрашиваю я ее. «Ой, простите, забыла. Меня зовут Лера. А вас Степан, я права?» «Да, приятно познакомиться». И тут ко мне кое-что приходит на ум. Заодно и проверю свои выводы. «Вы знаете, Лера, если вы не против, здесь недалеко, в студенческом городке, есть одно неплохое кафе». Я махнул в направлении поворота и добавил: «Это, конечно, на мой не слишком притязательный вкус. Но девушкам из нашей группы мороженое там нравится. Я буду рад вас угостить». И краем глаза посмотрел на тех двоих. Как я и подумал, тот, что контролировал меня, остался, а второй двинулся в направлении кафе. «Я даже не знаю», — растерялась Лера, но, немного подумав, весело сказала. «Хотя, вообще-то, я согласна. 100 лет уже не была на свидании». «Хм», — я взглянул на нее. «Это мы с вами сейчас об одной и той же девушке говорим?» Вопрос поставил ее в тупик. Последняя фраза, похоже, была лишней. Ее последняя фраза. «Ну», — протянула она, — «так получилось». «Я понимаю», — серьезно кивнул я и, отметив, что теперь оба наших филера отошли от нас, причем достаточно далеко, предложил. «Но если не хотите идти, можем подъехать. Не уверен, что в вашей обуви удобно совершать прогулки». И кивнул на ее туфли. «Вы заметили?» – удивилась она. «Сложно не заметить», – ухмыльнулся я, но не стал пояснять, что. «Уж я-то точно не о ее высоченных каблуках говорил, а о том, что там немного повыше и попривлекательнее, по крайней мере для меня». Она невольно бросила взгляд в ту сторону, где должны были находиться двое шпионов. «Так, все, что мне нужно, я выяснил». «Так мы едем или идем?» – уточнил я. «Наверное, лучше на машине», – не очень уверенно ответила девушка. И как только она это произнесла, оба парня разом остановились и вновь стали наблюдать за нами. На ней микрофон. Теперь в этом сомнений не было. «И кто это, интересно, у нас?» Петрович предупреждал, что рано или поздно на меня выйдут, но кто будет первым, он не знал, а потому предлагал проверять всех. Однако он давно уже не работал в своей конторе, и поэтому вряд ли теперь смог бы отличить своих от чужих. Слишком разную подготовку они проходили и в слишком разных условиях работали. Но основу он преподал мне хорошие и вдолбил так, что не выбить при всем желании. Получается, если на меня вышли через математика, то есть шанс, что это наши органы, а не их. Тот тоже человек старой школы. Я его сразу срисовал. Старую школу видно издалека. И потому старался не светиться, но, видимо, где-то все-таки прокололся. Я посмотрел на о чем-то задумавшуюся Леру. Играть дальше или поговорить и не мучить их? Теперь-то мне действительно стало интересно, что им нужно. «Лера, не мучайтесь. Давайте поговорим в машине, а мороженым я вас угощу в другой раз, если вы этого захотите». «Согласна», — быстро кивнула она. И мы направились к ее автомобилю. Она села за руль, я рядом с ней. «Я вас слушаю», — сказал я. Лера посмотрела на меня и неожиданно спросила. «Как давно вы догадались?» Я поглядел на нее. «Отвечать или нет? Если отвечать, то всю ли правду?» Я кивнул на двух мужчин, находившихся сейчас от нас метрах в 200. «Слишком хорошо эти господа слышат наш разговор, находясь там». «Так кафе это была лишь проверка? Неужели я услышал в ее голосе какое-то разочарование?» «Вообще-то нет», — улыбнулся я. «Там и правда вкусное мороженое, и я надеялся, что оно вам понравится». «Тогда я не против», — резко произнесла Лера и, заведя машину, вырулила на дорогу. Через пару минут мы были на месте. «Отвернитесь, пожалуйста», — попросила она. Я слегка повернул голову, но боковое зрение у меня очень хорошо развито, так что я прекрасно видел, как Лера сняла специальный лифчик со встроенной в него скрытой системой прослушки. Мне Петрович рассказывал о чем-то подобном. Это более надежные системы, чем разные киношные трюки с микрофоном в ухе и прочее. Здесь, кроме самого микрофона, встроен как минимум модулятор, глушащий его сигнал и не позволяющий обнаружить его другими приборами. Но из-за этого он занимает несколько больше места. Единственный, как я понимаю, надежный вариант – это когда микрофоны вживляют в зубы или имплантируют в кости черепа, вследствие чего сигнал снимается напрямую с барабанной перепонки. Но это требует определенной подготовки и времени, а для простого разговора вряд ли кто-то будет так сильно заморачиваться. Однако, почему не использовать старые, но от этого не менее надежные способы? «Я готова», — сказала она через пару минут. Обернувшись, я увидел, что теперь на Лере не было еще и пиджака. Она осталась в довольно плотной блузке. Заметив мой взгляд, невольно брошенный на заднее сиденье, девушка пояснила: «Так мне будет проще». Как ни странно, мне так тоже было несколько проще. «Идем?» – спросила она. «Конечно», – Согласился я, и мы вышли на улицу. Она заняла удобный угловой столик в глубине кафе. Я же пошел за мороженым. Правда, пришлось вернуться и уточнить, что она предпочитает. Тут было несколько видов. Как ни странно, девушка заказала обычный пломбир с черничным джемом. Ну а я обошелся тем, на что хватило остатков моих денег на текущие расходы. Заказал чашку зеленого чая. Лера действительно сидела и наслаждалась спокойствием. С удовольствием съела порцию мороженого и грустно посмотрела на опустевшую вазочку. А потом перевела взгляд на меня. Что ж, придется залезть в НЗ. Коль позвал девушку на свидание, хоть и незапланированное и несколько сумбурное, то будь любезен, соответствуй хотя бы такому мизеру. Этому меня тоже научил Петрович. У него, нашего странного сторожа, вообще был особый взгляд на жизнь. А потому я поднялся и сходил заказать ей еще одну порцию. «Так что вас привело ко мне?» – спросил я у Леры, когда понял, что больше она этой заснеженной сладости не хочет. Тем более и ее друзья виднелись за окном. Но она в ответ сказала несколько иное. Вернее, спросила. «А почему себе мороженое не заказал?» Ответить «не люблю» было бы неправдой, а жаловаться как-то не хотелось, поэтому сказал нейтральное. «В другой раз». Не знаю, что услышала девушка в моем ответе, но почему-то кивнула каким-то своим мыслям, а потом переключилась уже на деловой разговор. «Виктор Петрович рекомендовал тебя как уникального специалиста по числовому анализу. Он говорит, ты можешь обнаружить последовательность в совершенно неструктурированной группе данных». «И когда это, интересно, он заметил?» – пробормотал я. Девушка помолчала, но потом все-таки рассказала. «Он давно присматривается к тебе, уже больше полугода, с того момента, как у вас ввели его предмет. И по его наблюдениям, ты все время специально совершаешь ошибки и занижаешь свою собственную оценку, лишь бы ее хватило, чтобы получить необходимый проходной балл на тестах. Мы у себя даже под тебя специально несколько тестов придумали, чтобы проверить эту его теорию». «Хм, как знал, что с теми четырьмя тестами, что были за две последние недели, было что-то не так. Но предпосылки их такого содержания правильно понять не смог. Думал, что это наш математик на нас какую-то новую программу обкатывает. А оказывается, это были тесты-ловушки. И я в них, как самый последний идиот, угодил. Мало, получается, мне Петрович нотации читал, да подзатыльников отвешивал, коль так бездарно попался. Ведь видел же, что они непростые. А вы это кто? А вот это я смогу рассказать тебе только в том случае, если ты согласишься сотрудничать с нами», — ответила девушка. Примерно чего-то такого я и ожидал. Только в совершенно ином плане, а здесь их заинтересовали несколько иные мои способности. Видимо, о второй моей натуре они пока не в курсе. Ну и хорошо. А вот по тому профилю, что упомянула девушка, я вполне готов поработать. Математика мне всегда нравилась. И ничего плохого я не видел. «И что вы хотите, чтобы я делал?» В который уже раз я перефразировал один и тот же заданный девушке вопрос. «Нам нужен вычислитель», — просто ответила Лера. Это определение мне ничего не дало. Поняв это, она пояснила. «Человек, способный из неструктурированного набора данных в кратчайшие сроки выделить любую имеющуюся там закономерность, если это, конечно, в принципе возможно. Странная какая-то работа, и кому она может потребоваться?» «Нам», — спокойно ответила девушка и указала на окно. «Там как раз проехала какая-то машина с гербом России на борту». Я посмотрел ей вслед и перевел взгляд на симпатичную шпионку. Похоже, в кино не лгут, и туда набирают именно таких. «И в каком ты звании?» «Майор», — все так же спокойно ответила девушка. Я чуть не поперхнулся. «А сколько тебе лет?» Почему-то это в данный момент меня озаботило больше всего. Она что, просто 100 лет не шутила? Но сколько я не вглядывался, ни одной морщинки на ее лице не заметил. Но не может быть ей уже там за 30 или вообще за 40. Никак не может. Лера усмехнулась. Девушке такой вопрос задавать бестактно. Но взглянув на меня, она произнесла. «Я всего на 5 лет старше тебя». «Как так?» Я удивленно посмотрел на нее. «У каждого свои тайны», — ответила она. И мне очень понравились ямочки на ее щеках, когда она улыбалась. «Наверное, так и проходит вербовка. Не знаю. Об этом мне Петрович никогда не рассказывал. Но именно так я и оказался одним из сотрудников одного закрытого института, который располагался посреди живописного леса и которого не было ни на одной карте. 2 месяца назад. «Лера», — обратился я к своему куратору, которая по счастливой случайности стала еще и моей девушкой и сейчас лежала рядом со мной в постели. «Что это были за последние данные? Они мне показались странно похожими на те, что я обрабатывал пару дней назад. Есть всего несколько дополнительных факторов, о которых ранее не было ничего известно. Меня приняли в отдел составления математических ситуационных моделей. Мы с моими коллегами занимались переводом реальной жизни в формат цифр и математических формул, где мои способности очень ценились. Выявлять закономерности и потом описывать их в числовом виде могли немногие. А делать это быстрее, чем даже различные суперкомпьютеры, считанные единицы. Но вот последнее время меня опять начали мучить какие-то слишком уж навязчивые и нехорошие предчувствия. Много непонятного. Резкая смена руководства, смена курирующего персонала, новые охранники на постах, усиление режима контроля. Даже перекрыли доступ во всемирную сеть, хотя раньше обходились фильтром, работающим только на прием внешних данных. Особенно напрягла пара статей в газетах. Я неплохо научился за последнее время сопоставлять внешние факты с тем, чем занимался непосредственно сам. И слишком много хвостов моих собственных разработок стало проглядывать в том, что я увидел. Мне нужна была информация, и получить ее я мог только от одного человека. Не хотелось, конечно, ее использовать в этом качестве, но других источников информации у меня сейчас просто не было. И поэтому, проведя рукой по ее спине, я уточнил. Или я сделал какую-то ошибку в прогнозе? Мотнула головой девушка, глядя в окно нашей с ней квартиры. Вернее, квартира была служебная, дали ее мне. Лера перебралась сюда несколько позже. Девушка помолчала, а потом тихо ответила. Ошибку сделали, похоже, мы, когда начали работать по этой схеме. «Но я же не рекомендовал ее к разработке», – удивился я. К моему мнению и моим прогнозам, особенно таким пессимистичным, обычно прислушивались. А тут вдруг такой прокол. Вероятность успешного результата там стремительно близилась к нулю. И они все равно пошли на это? Не к добру все это. «Да, я знаю», – все так же тихо произнесла она, а потом резко повернулась ко мне. «Степа, нам нужно поговорить». И пристально посмотрела мне в глаза. «Не хочешь прогуляться?» Что-то в ее голосе заставило меня напрячься. «Сам хотел предложить», — улыбнувшись, ответил я. «Тем более и погода такая прекрасная, да к тому же еще и выходной. Сплошные радости, и никому никуда не нужно бежать. Так что пойдем, прогуляемся по парку». Мы выбрались из кровати. Мне нравилось любоваться тем, как девушка одевается, особенно по утрам. Не знаю, бзик, наверное, но именно в такие моменты я почему-то считал ее особенно прекрасной и женственной. Хотя она сама не особенно любила, когда я за ней подглядываю, как она это называла. Но вообще-то ей нравилось, когда я на нее смотрел. Просто почему-то она не хотела, чтобы это было с утра. Я же мог любоваться этой обнаженной богиней в любое время. Да и в одежде она вызывала у меня абсолютно те же чувства. Но сейчас Лера явно торопилась, потому как собралась буквально в считанные минуты. «Все, я готова», — сказала она. Девушка стояла у выхода в обтягивающем костюме и легкой спортивной курточке. Именно так она одевалась каждое утро на пробежку. Но и меня иногда старалась вытащить на это, по ее мнению, полезное для здоровья занятие. Я же оделся как обычно. Джинсы, футболка, свитер. Мы вышли из небольшого 4-квартирного домика, где жили последний год. «Пойдем туда», — указала на небольшую тропку Лера. «С тобой хоть на край света», — улыбнулся я. Девушка в ответ как-то грустно посмотрела на меня. Подходя к небольшому просвету в лесу, я заметил 3 контролирующих наши перемещения охранников. Плюс 2 следили за нами со стороны густого подлеска, немного правее от того места, где начинается тропинка. «Что-то новенькое», — подумал я. Раньше такого плотного колпака не было. И это еще больше убедило меня в том, что я не ошибаюсь, и грядут какие-то не очень хорошие события. Да и Лера какая-то слишком уж напряженная. Это я почувствовал еще вчера, когда она вернулась домой. Но надеялся, что к утру пройдет. Однако положение только усугубилось. «Меня переводят», — неожиданно сказала она, когда мы прошли уже достаточно далеко. Но она не останавливалась и старалась говорить не на ходу, а только в местах с повышенным шумовым фоном. «Сейчас вот мы надолго задержались у небольшого искусственного водопада. Мы не сможем видеться?» — спросил я гораздо более серьезно, чем говорил до этого. «Даже больше. И тебя решено перевести в другое место», — грустно ответила она. Немного помолчав, призналась. «Сначала ты был просто работой, а потом мне стало хорошо с тобой». Как-то сразу у меня возникли сомнения насчет ее интереса к моей персоне. Но теперь хотя бы понятно, почему. Меня пытались привязать. Так, в общем-то, я и думал. И, если честно, сам был не против. Таких девушек, как Лера, я не встречал. «Но от моего желания тут мало что зависит», — продолжала она. «И уж тем более от твоего». Последняя фраза мне особенно не понравилась. А она как-то печально и растерянно посмотрела на меня. Раньше я за ней такого не замечал. «Как я понимаю, это не все?» — спросил я. «Да», — кивнула девушка. «Всю вашу группу передают под контроль другого ведомства. И они... это волкодавы. Вы будете работать под постоянным прессингом. Когда мы с отцом собирали вашу группу, то не хотели для вас такой судьбы, но теперь вас некому прикрыть». И я впервые увидел, как девушка разрыдалась. Слезы побежали по ее щекам. «Мне вчера сообщили, что отец погиб». Она посмотрела мне прямо в глаза. «Сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Понимаешь? Человек, который за всю свою жизнь не выпил даже рюмки, сел за руль в таком состоянии!» Она тихо плакала. Плечи ее дрожали. И я прижал ее к себе. Теперь стало понятно ее такое странное поведение со вчерашнего вечера. Тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Ее отца устранили, причем не очень чисто. Такой прокол с легендой и версией. «Твой перевод связан с этим?» – тихо спросил я. «Скорее всего, да», – ответила она. «Тебе что-то угрожает? Сейчас это интересовало меня больше всего». «Нет», – ответила она. «Но на вашу команду положили глаз те, от кого вас все время старался уберечь мой отец. Усиление мер безопасности на базе было как-то связано с этими событиями?» Девушка удивленно посмотрела на меня. «Да. Было несколько попыток выкрасть наших ведущих специалистов или оказать давление на их семьи, оставшиеся за периметром». Она помолчала. «Складывается такое впечатление, что информацию о вас и о вашей работе слили кому-то на сторону. Я точно уверена, что несколько из ваших проектов реализовано не нами». «Да, я знаю», — кивнул я. Вспомнились статьи в газете. Это удивило ее не меньше. «Папа в себе не ошибся». Сквозь слезы призналась она. «Без тебя этот проект хоть и интересен, но не так полезен». «Не знаю», – пожал я плечами. «Но утечка явно среди тех, кто имеет доступ к информации. А таких, как я понимаю, немного». Я посмотрел в сторону леса. Там было какое-то нехорошее шевеление. «И еще». Девушка замолчала и обернулась на какой-то шум. Но там вроде никого не было. «Если ты узнаешь, что со мной что-то случилось, то постарайся сбежать. Я знаю, каким бы увольнем ты ни притворялся, на самом деле ты другой. И этого я ни в одном отчете не указала». И она снова посмотрела мне в глаза. «Трудно, вернее, практически невозможно что-то утаить от девушки, с которой живешь и спишь». «Спасибо», – тихо произнес я, продолжая контролировать двоих наблюдателей, что медленно подбирались к нам от подлеска. «Ты в курсе, что за нами следят?» – еще тише спросил я у Леры. «Должно быть только двое охранников». «Их несколько больше. Уходим отсюда». Я подхватил девушку под руку и направился с ней обратно. Не хотелось бы мне пересечься с теми, кто был в лесу. Но поздно, понял я. Загонщики отрезали нас и со стороны городка. У нас неприятности. Где ближайший, контролируемый камерами слежения, участок? Там быстро сориентировалась Лера. «Не подходит», буркнул я. «Именно это направление нам и перекрыли. Значит, они знали о системе контроля периметра. Быстро свяжись с начальником службы безопасности объекта». Лера вытащила телефон. «Связь обрублена», посмотрев на экранчик, сообщила она. «Это плохо. Значит, нападающие не боялись засветиться. Странно. Выходило, действовали свои, и, если я прав, это еще хуже. «Где твоя машина?» – спросил я у девушки. «В гараже. Если нас хотят перехватить не идиоты, то это направление они тоже перекрыли. И если сейчас в той стороне я никого не вижу, это не значит, что там никого нет». «Не пойдет», – отвечаю я. «У меня есть ключи от служебной машины, но она у главного входа. Идем туда». «Это направление, если и возьмут под контроль, оцениваю я ситуацию, то в самую последнюю очередь. Слишком оно невыгодное. Много свидетелей, кругом камеры слежения. Для нас же это один из лучших вариантов. Я утянул Леру в лес, и мы скатились во враг. Ну а теперь, красавица, покажи мне, как ты быстро бегаешь. Времени практически нет». Я видел, что девушка не все понимает, но вопросы пока не задает. Мы подскочили и побежали по дну оврага, который как раз и шел в нужную нам сторону. Но не добегая до его края, я мельком выглянул в направлении городка. Понял, что положение наше гораздо хуже. «Кому, говоришь, нас должны были поручить?» «Не знаю», — ответила Лера, «но это какие-то люди из столицы». Так я и подумал. Слишком много наглости и самоуверенности в них чувствовалось. И, как следствие, они, даже не считаясь с местными, уже орудовали в институте, выводя оттуда ученых. Но автостоянку пока не перекрыли, хотя должны были это сделать в первую очередь. Кивнув в сторону служебной машины девушки, я рысью полетел к углу здания и спрятался в небольшой тупичок. Нужно успеть перехватить тех, кто заметит, как она будет заводить машину, а такие тут точно появятся. И они появились. Трое бугаев в камуфляже. Один махнул двум другим рукой в направлении стоящих машин, а сам пошел к тому углу, за которым спрятался я. Сделал он это грамотно, отрезав меня от Леры. Значит, эти неизвестные контролировали систему видеонаблюдения. «Эй ты, математик, или кто ты там? Я знаю, что ты спрятался тут. Выбирайся!» Он подошел к краю здания, направив на него оружие. Я медленно вышел. Во-первых, там был тупик, из которого быстро не выскочишь. А во-вторых, я и хотел поговорить. Мне нужна была хоть какая-нибудь информация. «Ну вот и ладненько», — довольно проговорил этот неизвестный в маске, а потом заглянул в нарукавный планшет и доложил кому-то. «Цель обнаружена. Пусть переводят деньги». И стал доводить свое оружие. «Понятно. Разговора у нас не выйдет». Да и сказал он уже «достаточно». «Шаг, уход, уклонение. Присесть». Мои способности видеть не только последовательности и ряды, но и конечный результат. Об этом никто не знал, кроме Петровича. Мне не нужно изучать или запоминать связки. Я и так всегда знаю, какие последствия вызовет то или иное мое действие, и что я получу в итоге. Удар, тело падает вниз. Поднять оружие. Неплохой пистолет. Я с таким не работал. Но это и не важно. Мне все равно, что за оружие окажется в моей руке. Оружием являюсь я сам. Взять запасной магазин. Рыться некогда. Захватываю только выглянувший бумажник и удостоверение. Посмотрю потом. Все в карман. Перекат не нужен. Стрелять по другим противникам нельзя. Будет шум. Прокрадываюсь вперед. Иду, как меня и учил старик. Вижу стоящих двоих, которые что-то рассматривают у своих ног. Почему-то холодеет сердце. Два шага в сторону. Мне все равно, что я появляюсь в зоне обзора одной из камер. Мне нужно увидеть, что лежит перед ними. Лера. И аккуратная красная дырочка в голове. Почему я не слышал выстрела? Смотрю на оружие, зажатое в руке одного из них. Пистолет с глушителем. На таком расстоянии хлопок был незаметен. Теперь все понятно. Наконец, мне хватает всех данных, чтобы получить связанную цепочку развития событий. Мы никому не нужны. Наше подразделение уже отжило свое. Ведь мы сразу видим все специально запланированные ловушки, которые, казалось бы, случайно должны были провалить то или иное дело. И последние события указывают на то, что кто-то, пользуясь нашими моделями, реализует свои планы. Кто-то из тех, кто окопался так высоко, что смог устранить генерала ФСБ. Никто не старался похитить или перевести наших специалистов в другое ведомство. Очередная обманка. Нас устраняют как лишних свидетелей. Слишком много информации в свое время прошло через наши руки. А это значит, что никому из наших не дадут уйти. Кто-то начал очень серьезную игру, и мы для него пешки, которые теперь мешают. Медленно поднимаю оружие. Бум! Бум! Руку слегка дернуло. Я к этому был готов. Грохота не было. На моем стволе тоже глушитель. Иду вперед. Не знаю, любил ли я Леру или нет, но то, что с ней мне было очень хорошо, знаю наверняка. Поэтому у меня совершенно не было сожаления о содеянном. Они сами начали эту войну. Прости, Петрович, но я не сумел сдержать данного тебе обещания. Смотря на лежащее тело девушки, подумал я. Присаживаюсь на корточки и закрываю открытые голубые глаза Леры. Солнышко, надеюсь, тебе будет там лучше, чем здесь. Поднимая выпавшее из руки второго бойца или убийцы оружие, засовываю пистолет себе за пояс. Собираю все имеющиеся обоймы. Проверяю карманы. Забираю всю наличность, она мне пригодится. Удостоверение есть у обоих. Лейтенант отдела антикризисной деятельности, читаю я в первом. Должности и звания в обоих удостоверениях одинаковые. Факсимили принадлежат Федеральной службе безопасности. Слышу крики. Видимо, наблюдатели за пультом видеонаблюдения все-таки сообщили о случившемся на стоянке. Сейчас у меня будет много гостей. Отхожу на наиболее удобную позицию. Делаю несколько шагов назад и присаживаюсь за машиной, исчезая из поля зрения камеры, которая явно следит за мной. Перемещаясь вдоль ее слепой зоны, добираюсь до того угла здания, где лежит первый напавший на меня, встаю за угол. Судя по шагам, бегут семеро. Меняя обойму, старые нет четырех патронов. Хорошо, что они сразу постараются взять под контроль зону моего предполагаемого местонахождения. А она в стороне. Это, конечно, не идеальная западня. Я буду немного сбоку, но так гораздо лучше, чем бой в лоб. Первую тройку пропускаю и жду. Раньше нападать нельзя. Следующие идут более осторожно. Но и они проходят мимо моего схрона в небольшой нише в стене. Координирующий отдает команду о круговом обхвате цели. Этого нельзя допустить. Иначе они будут в выигрышном положении и не будут перекрывать друг другу зоны обстрела. Значит, нужно выдвигаться. Небольшой полушаг вперед. Половина моего туловища показалась из-за выступа. Навожу оружие на цели. Здесь нет людей, только враги, как и учил Петрович. Я убиваю не людей, я убиваю врагов. У них нет ни семей, ни матерей, ни жен, ни детей. Они ничто. Это враги. Все лишнее отсекает сознание. Остаются лишь цели. Бум, бум, бум. Еще полшага вперед, так как видимость плохая и стена закрывает оставшихся. Бум, бум. И еще шаг. Бум, бум. Сменить обойму. Это явно не все. Слушаю. Должны подойти те, что со стороны леса, и наблюдатель в здании. Итого еще шестеро или семеро. Плюс где-то засел главный. Оставаться здесь не имеет смысла, но и высовываться за пределы этого пятачка опасно. Камеры-то никуда не делись. Так, а что за забором, который у меня за спиной? Интересно. Вдоль него можно пройти почти до самого леса. Быстро перемахиваю через него. Иду тихо. Эту часть парка никогда не исследовал. Не было необходимости. Камеры есть, но их значительно меньше, и между ними можно спокойно проскользнуть, не засветившись. Подхожу к какой-то большой яме. Знакомый сладковатый запах. Заглядываю внутрь. Все коллеги из моего отдела сейчас лежат здесь. Значит, в своих выводах я не ошибся. Иду дальше. Останавливаться нельзя. Шорох справа от меня. Припадаю к земле. Идут двое. Оба в камуфляже. Тащат какое-то тело. Всматриваюсь. Секретарь нашего директора. Хорошая, улыбчивая девушка. Была. Зачищают намертво. Делаю два выстрела. Подхожу к телам. Еще наличность. Забираю и обоймы от пистолета. Хотя у них есть еще и какая-то вариация АКМ. Но мне с ним бегать будет не слишком удобно. Радует, что все они вооружены одинаково. Калибр оружия совпадает. Поэтому у меня есть еще пара обойм. Также проверил личные вещи. Придется уходить очень далеко. Есть такое место. Тут меня больше ничего не держит. Единственного человека, который был мне дорог, больше нет. Растворяясь в лесной чаще. Все, как когда-то давно учил меня Петрович. Он будто предвидел такой поворот событий. Кабинет начальника отдела антикризисной деятельности. 1,5 месяца назад. «Кто расскажет мне, что произошло на объекте Поляна?» Бушевал лысеющий толстый генерал, глава этого департамента. «Неизвестно», – доложил ему майор, куратор этой операции. «Уничтожено 12 бойцов. Есть несколько кадров с записи системы видеонаблюдения, но по ним непонятно, кто сорвал операцию. Неизвестный попал в кадр всего несколько раз и лишь со спины. Есть косвенные улики, указывающие на местного математика-вычислителя. На месте перестрелки обнаружено тело его куратора, но самого объекта на территории института и за его пределами обнаружить не удалось. Ни живого, ни мертвого. Из доклада группы контроля известно, что он и курирующий его сотрудник вышли из дома и направились в лесопарковую зону, но потом его больше никто не видел. Где досье этого вычислителя?» «Вот», — майор протянул генералу небольшую папку. Открыв ее, тот увидел спокойное лицо парня 17 лет. Именно тогда его привлекли к работе в институте. «Живучий Степан Петрович. Имя, фамилия и отчество даны в детском доме, номер 1 города Энска. Фамилия дана из-за того, что мальчика нашли в январе в 6-месячном возрасте на дороге, ведущей к городу. Были сильнейшие холода, и мальчик практически замерз, но как-то выкарабкался. Поэтому и дали фамилию Живучий. Родители неизвестны. Возраст определен примерно. Точная дата рождения неизвестна. Записано 30 августа 1990 года. Не слишком общителен, но и не замкнут. Спокоен, рассудителен. Аналитический склад ума. Завербован на первом курсе университета. Уникальные математические способности. Принят в группу математического моделирования объекта «Поляна». «И это все?» – посмотрел на своего подчиненного генерал. «Большего по человеку, у которого нет никакого прошлого, накопать сложно. Есть несколько фотографий из его детского дома и больше ничего. Но откуда у него такие умения? Он ведь должен был где-то проходить обучение. Или вы мне скажете, какой-то там умник смог разделаться с 12 подготовленными бойцами?» «Спокойно», — раздалось из кресла у стены, и оттуда поднялся мужчина средних лет. Он подошел к столу генерала, посмотрел на его жирную рожу и, слегка поморщившись, положил перед ним копию папки личного дела, которую просматривал до этого. «Взгляните на это фото». Он пододвинул одну из фотографий, где были сфотографированы невысокий мальчик и какой-то пожилой старик. «Никого не напоминает?» «Генерал Чистилище», — посмотрел на мужчину толстяк. Тот хмыкнул. «А как вы думаете, кто стоит рядом с ним?» Глаза толстого генерала затуманились. «Поднимите все документы по нему», — кивнул он на фотографию. Как же генералу не хотелось натыкаться на преемника или ученика бывшего руководителя отдела спецразработок. Он прекрасно понимал, чем для него это может обернуться. И тут его взгляд остановился. «Я знаю, куда пойдет этот», — указал он на мальчишку. 3 года назад. За месяц до смерти Петровича. «Степка, запомни», — обратился ко мне старик. «Я знаю, что рано или поздно кто-то сможет понять, кто ты есть на самом деле. И тогда тебе хана. Постараются или подмять, или убрать. Поверь, такие, как ты, сами по себе не живут». «И что ты предлагаешь?» — хмыкнул я. «Сразу утопиться?» «Нет, конечно», — ответил дед. «Но готовым к этому нужно быть. И тогда, поверь старому лису, скрыться тебе просто так не удастся. Не знаю, как они действуют сейчас», — он неопределенно махнул рукой куда-то в сторону. «Но раньше ты спрятаться смог бы только в могиле. Это сказки, что есть те, кому удается скрыться от наших или чужих спецслужб. Это их прямая работа – искать, находить и знать. Если они тебя не тревожат, это не значит, что они не знают о тебе и твоем существовании. И в покое тебя оставят только на то время, пока ты им не интересен или не нужен». «И что тогда?» «Есть 2 варианта», – сказал Петрович. «Первый – это сразу не светиться. Старайся придерживаться именно золотой середины. Будь не лучше и не хуже других. Обычно никто не помнит именно троечников, так как они никому не интересны. И ты должен придерживаться именно такой линии поведения». «Я понял», — кивнул я. «Хорошо. Тогда дальше», — продолжил он. «Если рано или поздно первый вариант реализовать не получится, или он по какой-то причине даст сбой, а с тобою это вполне возможно, то есть еще один выход. Запоминай». И старик продиктовал мне координаты местности где-то в Сибири. Я когда-то курировал этот проект перед самой моей отставкой. Впервые Петрович откровенно сказал о том, что он работал где-то там. Та контора занималась интересной разработкой. Мы смогли ее даже завершить. Правда, лишь на уровне тестовых прогонов, и она вроде работала. Но проект в конце концов заморозили из-за отсутствия видимых перспектив его дальнейшего использования. Впрочем, как и сам объект. Я же изъял те документы о нем, до которых смог дотянуться. Не все, конечно, но большую часть. Теперь точно никто не поймет, чем же там занимались на самом деле. Так вот, если тебя совсем прижмет, можешь воспользоваться этим вариантом как своим последним шансом. Я заинтересованно посмотрел на него. И что же вы там сделали? Открыли портал в другой мир, ответил Петрович. А через месяц старик умер. Я же собрал все свои вещи и ушел из детдома, хотя мог оставаться там еще один год. Но там меня больше ничего не держало. А теперь меня ничего не держало и в этом мире.